Дневник Марсём. Я повесила над столом портрет Корчика. Почему? Потому что кончается на «у». По-моему, исчерпывающий ответ. Есть вещи, которые лучше не объяснять. Прослывёшь идиотом. Или получится какая-нибудь пошлятина, вроде любви к детям или ко всему человечеству. И какая нелегкая занесла меня на этот конкурс. Директору говорил, оригинальный метод работы, самобытное видение проблем. Выпендриться захотелось, вот и согласилась. А раз согласилась, нужно было играть по правилам. Выйти и сказать, Корчик, это наше все. И скоро ученые откроют мозгу центр демократии, примешь пилюлю и готовый демократ. Глядишь, и обскакала бы этого ВГ с его химической любовью. Так нет же, не хватило смелости публично соврать. А может, надо было честно сказать? Я была молодая и глупая, когда повесила этот портрет. Я и правда тогда думала, вот они мои ценности, и собиралась внедрять их в своем классе. Я мечтала, как приду и скажу детям, берите, все мое ваше. И в один прекрасный день действительно сказала, давайте придумаем законы и будем по этим законам жить. Детям предложение показалось интересным, и они быстро, за два урока, насочиняли много разных законов, записали их на альбомный листик и сдали мне, чтобы я вклеила листик в рамочку и повесила на самом видном месте. Я, очень довольная, принесла итог коллективного труда домой и стала трудиться над рамочкой. Пока рамочка сохла, я решила вникнуть в содержание. И чем дальше читала, тем яснее понимала. Дети, которых я 5 лет учила прекрасному, доброму и вечному, с 4 годочков. Полные кретины. А может быть, даже наверняка, кретины не они, а их учительница. Уж она-то полная кретинка, демократка. И надо что-то с этим делать. И с учительницей, и с этими законами. Я решила, надо попробовать еще раз, по-другому. Я сказала, посмотрите на эту фотографию. Это Януш Корчик. Фашисты отправили его в лагерь смерти вместе с детьми. И там они погибли в газовых камерах. Но это случилось, когда началась война. А до войны Корчик писал книги, придумывал для детей праздники. Он придумал праздник первого снега. В этот день в интернате отменялись уроки, и все дети и взрослые бежали на улицу играть в снежки. Когда выпадет снег, мы тоже устроим такой праздник, хотите? Дети хотели. Я думала, что успешно внедряю ценности. Нужно только дождаться снега. И снег, наконец, выпал. Лучше бы он не выпадал. Это желание лишний раз подтверждает кретинизм учительницы, ведь в наших широтах оно невыполнимо. Но я тогда не один раз подумала, лучше бы он не выпадал. На следующий день после первого снега, этого снежного праздника демократии, когда все мы играли в снежки, и валялись, и промокли насквозь, и, казалось, были вполне счастливы, ко мне пришла Анина мама. Она пришла перед уроками, хотя существовало правило не портить мне перед рабочим днем демократическое настроение. Анина мама нарушила правило. Она была кроткой и тихой женщиной, но в тот день пришла перед уроками. Ее попросила прийти Аня. Она была такая же, как мама, такая нежная и чувствительная девочка, и еще армянка. Точнее, ее родители были армянами. Этому обстоятельству я как-то не придавала значения. У меня была своя классификация. Я делила родителей на 3 части – активные, сочувствующие и бесполезные, по степени их участия в классной жизни. А тут вдруг оказалось, можно по-другому. По этой не очень важной для меня классификации Анины родители армяне. И во время нашего демократического праздника, воплощаемого в жизнь корчиковского наследия, к Ане подбежал Кирюша, такой красивый мальчик с большими голубыми глазами, такой большой младенец с брутальными чертами будущего самца. Подбежал и шепнул ей на ухо «Твой отец черножопый», а потом засунул ей снежок за шиворот. Снежок за шиворот — ерунда. Это может быть признак чувства, даже наверняка признак чувства. И даже черножопого папу при некоторых усилиях можно расценить подобным образом. Такое извращенное признание у детей бывает. Но чтобы это понять, Нужно было начитаться Фрейда и других из его компании. А я тогда еще не начиталась. Я была молодая, демократическая кретинка. Я читала Корчика. «Как любить детей». И эта черножопость в свете праздника первого снега совершенно выбила меня из колеи. Анина мама сказала, девочка весь вечер плакала, не хотела идти в школу, в мой демократический класс. Я озверела. Я влетела в класс с перекошенным лицом и сказала очень тихо и страшно, «Посмотрите все на меня. На меня. Вы тут вчера законы сочиняли. Кого за что наказывать? Но я главнее всех. Я главнее вас и ваших законов, и в этом классе все будет так, как я решу. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь обзовет кого-нибудь черножопым или хачиком или жидом, какие вы там еще слова знаете, он вылетит из этого класса в два счета. Я понятно говорю?» Им было понятно. Им было понятно. Я великая и могучая, и я страшно разгневана. А закон — это игра. Это не важно. Мама Кирюши потом пришла ко мне извиняться. Он так испугался, что сам прислал ее в школу. Она сказала, Кирюша еще не понимает. Эти обзывательства — дурное влияние старших братьев. Разрыв-то у них 10 лет. Им, дуракам, уже по 20, а Кирюша маленький, поздний. И она смутилась. Случайный. Она им скажет, чтобы при маленьком не выражались. Обязательно скажет, ведь они в семье меня очень ценят, меня и мой класс, где детям хорошо. Им так весело, детям, в моем классе, так интересно. После этого я по всем правилам, по всем жизненным показаниям должна была снять портрет Корчика со стены, но я его не сняла. Почему? Потому что кончается на «у». На «у».